Только не торопись с выводами, ладно?» Я настороженно кивнула. «Клэр всего 2 года», — сказал Джейкоб. Пошел дождь. В лицо ударили капли, и я несколько раз моргнула. Джейкоб молча ждал. Он, как обычно, был без куртки. Дождь оставлял темные пятна на его черной футболке и капал на растрепанную шевелюру. Джейк наблюдал за мной с непроницаемым выражением лица. «Квилл влюбился в 2-летнюю девочку?» — наконец выдавила я. «Такое случается?» — пожал плечами Джейк. Наклонился, поднял еще один камешек и швырнул его в залив. «Так говорят легенды». «Но она же совсем ребенок!» Джейкоб посмотрел на меня с мрачным удивлением. «А Квилл не стареет», — напомнил он мне язвительным тоном. «Ему всего лишь придется потерпеть пару десятков лет». Даже не знаю, что сказать. Я изо всех сил пыталась не судить слишком строго, но, честно говоря, это известие привело меня в ужас. До сих пор к оборотням у меня не было никаких претензий, после того, как я убедилась, что напрасно подозревала их в убийствах. «Ты его осуждаешь», — сказал Джейкоб. «По лицу видно». «Извини», — пробормотала я. «Просто в голове не укладывается». «Все совсем не так, как ты думаешь». Джейкоб заступился за друга с неожиданным пылом. «Я видел, каково это. Его глазами. Ничего романтического в этом нет. Во всяком случае, сейчас». Джейкоб втянул в себя воздух, пытаясь подобрать слова. «Это очень трудно объяснить. Любовь с первого взгляда здесь ни при чем. Это больше похоже на силу тяготения. Когда ты видишь ее, вдруг оказывается, что тебя притягивает не земля, а она. И в мире нет ничего важнее нее. И для нее ты сделаешь все на свете, станешь кем угодно, станешь тем, кто ей нужен, защитником, любовником, другом, братом. Квилл будет самым заботливым старшим братом на свете и присмотрит за малышкой лучше некуда. А когда она подрастет, и ей понадобится друг, то Квилл станет самым понимающим, надежным и верным другом. А потом она повзрослеет, и они будут счастливы, как Эмили и Сэм». Когда Джейкоб произнес имя Сэма, в его голосе внезапно прорезалась странная горечь. «А разве Клэр не имеет права выбора?» «Конечно, имеет. Но почему бы ей не выбрать Квилла? Он станет ее второй половинкой, словно был создан именно для нее». Мы молча шли по пляжу. Я остановилась и бросила камешек в океан. Он упал на берегу, не долетев до воды несколько метров. Джейкоб рассмеялся. «Не всем же быть такими силачами, как некоторые», — пробормотала я. Он вздохнул. «А как ты думаешь, когда это случится с тобой?» — тихо спросила я. «Никогда», — без колебаний ответил он. «Но ведь это же не зависит от твоего желания, верно?» Джейкоб не ответил. Мы оба невольно замедлили шаг. «Вообще-то не зависит», — наконец признался он. «Однако нужно сначала заметить ее, ту, которая предназначена для тебя». «И ты думаешь, что если до сих пор ее не заметил, то никогда и не встретишь?» Недоверчиво спросила я. «Джейкоб, да ты почти ничего не видел в жизни. Я и то больше повидала». «Это верно», — тихо ответил он и пристально посмотрел на меня. «Белла, я никогда не посмотрю ни на кого другого, только на тебя. Даже когда я закрываю глаза и пытаюсь представить себе что-то еще, то вижу только тебя. Спроси у Квилла и Эмбри. Их это сводит с ума». Я опустила взгляд. Мы остановились. Тишину нарушал лишь грохот прибоя, в котором терялся шелест дождя. «Наверное, мне лучше вернуться домой», — прошептала я. «Нет!» — воскликнул он, удивленный таким выводом.